Удовлетворенный и встревоженной реакцией сельского головы, Айнс взял в руки подкупной мешочек и спрятал его обратно под черную мантию. «Теперь давайте вернемся к награде. Я буду говорить откровенно и начну сразу с сути. Что вы можете предложить?» Тот же вопрос, что и ранее. Однако ответ был дан более гладко, чем несколько минут назад. «Господин Айнс, если честно, наша деревня потеряла большую часть своей рабочей силы, но я не буду отрицать того, что мы можем заработать достаточно денег, чтобы удовлетворить вас, но тем не менее все зависит от изменений сезона и подготовки полей к урожаю». «А как насчет поставок?» «С поставками также. Поскольку наше население заметно уменьшилось, мы не сможем их предоставить. Даже если мы отдадим вам свои запасы прямо сейчас, в будущем мы вряд ли сможем предоставить еще». Айн сделал задумчивый вид. «Пока он здесь, все будет хорошо. Однако они могут только молиться за то, что будет потом». Он ненадолго задумался, а затем ответил. «Я все понимаю, поэтому я и не буду требовать вознаграждения». «О!» От изумления старейшина и его супруга расширили глаза, но Айнс остановил их легким поднятием руки и продолжил свою исповедь. «Я магический заклинатель великой подземной гробницы Назарик, расположенной примерно в 10 километрах к северо-востоку отсюда. На поверхности я недавно». «О, это так? Однако там же должно быть пастбище, насколько я знаю». «Волшебство». «А, понимаю». В голосе старосты хорошо слышалась нотка восхищения, а вместе с ним кивала и его симпатичная жена. Вот только Айнс позволил им прийти к этому умозаключению, оставив важные детали позади. Это была грязной частью его продуманного плана, от которой ему уже некуда деваться. «А как вообще выглядит магический заклинатель?» «Да вот, как-то так». Прикасаясь к маске зависти, Айнс заговорил неопределенным тоном. «Неужели у всех заклинателей этого мира такие же загадочные наряды, как у меня? Или они так думают из-за невежества?» «Да, невежество действительно удобная штука». Собственно, он этим и воспользовался. «Видели ли вы других заклинателей, кроме меня?» «Да, давным-давно, когда я еще был ребенком, нашу деревню навестили искатели приключений, и среди них была фигура в мантии. Я думаю, что его называли волшебником». «Хоу, тогда вы, наверное, видели такую же магию, как у меня?» «К сожалению, нет, я не увидел. Они сразу же покинули деревню. Мне кажется, что они приходили за редкими лечебными травами в нашем лесу». «А что насчет маски?» Мужчина говорил так, будто рассказывал что-то смешное. Его выражение лица было словно как у стариков, вспоминающих свое прошлое. Наверное, он так пытался забыть о настоящем, как о страшном сне. «Нет, я не видел у него маски. Однако он создавал странную атмосферу. Я помню, что меня не покидало чувство страха, когда я был еще ребенком». «Понимаю. Страх – это хороший инструмент. Когда вы видели моего воина в деле, наверное, подумали об этом, верно?» Старейшина и его жена смутно посмотрели на решетчатое окно, и Айнс последовал их примеру. Из щелей в окне было видно, как несколько жителей убирали трупы с деревенской площади, а рядом с ними неподвижно стоял рыцарь смерти. В Игдрасиле рыцарь смерти должен был исчезнуть через 100 минут, однако он все еще стоял там. Айнс начал сомневаться в своих знаниях, но решил отложить этот вопрос на потом. «Вернемся к моему вознаграждению». Он посмотрел на их реакцию и продолжил. «Колдун использует множество средств для достижения своих целей. Страх, сила, знание. Это, так сказать, его оружие в переговорах. Однако в настоящее время мне не хватает знаний. Мне бы хотелось, чтобы эта покупка информации была сохранена в тайне, только между нами. Считайте, что это вместо денежного вознаграждения». Ему нечего у них взять. Нет, таких удобных слов просто не существует. Это просто отговорка, что он сможет взять ничего взамен их спасению. Люди боятся того, чего не понимают. Во время переговоров, если бы Айнс не потребовал плату за спасение жизней жителей деревни, это насторожило бы даже самого непроницательного человека. Если бы все было так просто, они бы с радостью продали то, чего и так не существует. В основном это было бы приобретение средств, о которых твердил Айнс. Если убедить их в том, что это был равноценный обмен, тогда это не вызовет у них никаких подозрений. Всем станет легче от одной лишь мысли отсутствия долга. Старейшина и его жена приняли серьезное выражение и кивнули в подтверждение его просьбы. «Хорошо, клянусь, что никогда не расскажу об этом. Я тоже». «Я поверю вам на слово». После этого Айнс протянул им руку в массивной перчатке. И глава с уверенным выражением лица пожал ее. Повелитель облегченно вздохнул, когда увидел их радостные глаза по завершению долгожданной сделки. Его доверие – очень относительная валюта. В бизнесе репутация распространялась легко, но в случае с межличностными отношениями доверие возникало только вследствие взаимодействия. Если сельский глава сдержит свое обещание, тогда никакой утечки информации не должно быть. В принципе, все выяснится, когда он вернется в деревню, и в случае чего сможет использовать это в качестве разменной монеты. Хотя он был уверен, что его не предадут, и на то были веские причины. Ведь если бы они были жадными людьми, они не раздумывая обменяли весь этот хлам на кучу золотых монет. Вдобавок ими не завладела золотая лихорадка во время осмотра золотой монеты, они были только удивлены. Да еще жена старейшины была очень похожа на покойную мать Айнза. «Мама, эх». Предаваясь воспоминаниям о матери, Айнз криво улыбнулся под маской, но тем не менее никто не увидел его ехидного лица, которое было безжизненным с тех самых пор, как он попал в этот мир. Теперь он добрее, чем был раньше. Пусть и стал скелетом. Несмотря на это, странно, что вы все равно так гостеприимны кому-то, у кого есть такой кровожадный монстр. Заклинатель, превращающий страх в оружие, я слышал что-то подобное раньше. Один из 13 героев был некромантом. Этот человек был действительно ужасен. Глаза Айнза властно воспылали. Он услышал одну важную вещь, заставившую его сердце трепетать. Айнз желал узнать больше об этом человеке и записал это в своем дневнике.